Что-то странное творится и вообще куда катится этот мир. И мы с тобой, видимо, очень плохо влияем на Гюнтера, раз он из образцового рица стал вот таким. Куда подевалась его хваленая нордическая выдержка? Я был сильно поражен тому, чему только что стал свидетелем. И если бы не моя уверенность, основанная на обостренных чувствах восприятия и астральной чувствительности, которые подтверждали, что передо мной только что промелькнул мой дед, я бы подумал о подмене. Слишком нехарактерно он себя вел. Это все потому, что не только на нашей улице весна. Не понял, о чем это сейчас говорит Дора. В смысле, дед что, влюбился? Вот это новость. Выдает, старый. Ну-у-у-у, уверенно сказать, что прямо-таки влюбился, не могу. Но то, что в его жизни появилась женщина, которая стала занимать его мысли, то это точно. И кто же это? Амелия Боунс. Как интересно, аж целый глава департамента магического правопорядка. И где только они умудрились познакомиться. Дед, как и я, не любитель посещать различные светские мероприятия. Так и Амелия тоже. А впервые встретились они по рабочему вопросу. Министерство с чего-то вдруг решило увеличить бюджет ДМП, а те в свою очередь появившийся профицит тут же решили освоить, пока Фадж не передумал, и пустить на закупку защитного артефактного снаряжения. Устроили что-то вроде тендера, и твой дед подал заявку на участие, после чего выиграл аукцион. Это случилось буквально сразу же после ритуала с Василиском и твоего заточения. Хм, а по ходу дела, покуда согласовывали детали будущего снаряжения, Амелия с Гюнтером смогли узнать друг у друга. Сделал я логичный вывод, и насколько там все серьезно, а главное, как далеко они успели зайти. Если честно, не знаю. Мама мне особо об этом не рассказывает, да и я в последнюю неделю не интересовалась на этот счет. Андромеда, стесняюсь спросить, но откуда бы твоей матушке знать подробности амурных дел Гюнтера? Уж мне ли не знать, насколько он скрытный персонаж? А по поводу твоей матушки, так она определенно не входит в число близких и доверенных друзей деда. А при чем тут твой дед? Естественно, она не будет к нему на этот счет соваться с расспросами. Тут как раз таки дела обстоят с точностью наоборот. Это моей матушке ненавязчиво напомнили о себе, а позже попытались выведать у нее информацию о крестном. Когда моя мама была третьей курсницей, а папа стал ей оказывать первые знаки внимания, Амелия была старостой Хаффлпаффа, так что с мамой они давно знакомы, но не сказать, чтобы прямо-таки очень хорошо. Ну, до недавнего времени все было именно так. Теперь-то тетушка Амелия, как она просила себя называть, частый гость в доме у Танксов. Ага. Понятно. Значит, интерес у этих двоих взаимный, раз Амелия самолично начала собирать на деда информацию, причем личную, никак с работой не связанную, раз решилась напомнить о себе твоей матушке, после стольких лет затишья. А ты, значит, уже видела эту леди и знакома с ней лично? Видела. Довольно протянула засранка. Вот ведь ягоза, а ведь могла хотя бы словечко обронить о том, что у деда тут намечается налаживание личной жизни и чем Мордрит не шутит. Может быть, вскоре появится новая ячейка общества. Неужто это пресловутая женская солидарность? И как она тебе? Понравилась? После непродолжительных раздумий Дора ответила. Знаешь, она мне чем-то мою гувернантку напоминает. Вся такая правильная, идеальная, но очень чопорная. Чего в принципе и стоило ожидать. Другая бы мадам моего деда бы увлечь собой не смогла. Слишком уж он патриархально-традиционных взглядов. Тем более дед ведь немец по происхождению, у которую орднунг во всем. А по поводу внешности, симпатичная, надеюсь, отличается от той кракозябры, что ты в моих воспоминаниях видела. Актриса, которая сыграла роль Амелии Боунс в франшизе, была жуть какой отталкивающей, на мой непредвзятый взгляд. Габаритный, кривой нос, тонкие, всегда поджатые губы, одним словом, дурнушка. А ведь речь идет о нынешней вершине эволюции человеческого вида, волшебнице. С внешностью у нее все супер. Темно-медного цвета волосы, насыщенно-синие глаза, красивый, но холодный профиль лица, скупой на выражение эмоций, ладная фигура. В общем, очень хороша собой и сразу видно отсутствие каких-либо магических патологий. Она сильная волшебница без родовых проклятий. И если у крестного с ней все сложится, то я буду только рада. Амелия прекрасно подходящая ему пара, уверенно заявила моя малышка, ни капли не сомневаясь в своих словах. А ведь она очень притязательная девочка, а еще большая собственница и очень дорожит вниманием близких людей. И раз она смогла переступать через свою ревность и готова отпустить Гюнтера в другие руки, то это значит, что мадам Боунс в ее глазах не имеет никаких нареканий. Но если так, то я буду только рад, если у них все сладится. Дед после принятия эликсира Матиуса исчернил моего фамильяра лет 15 сбросил и теперь выглядит лет на 35, не более. Угу. Пропустила мимо ушей мои слова мелкая. И может быть нам уже пора посетить ванну с дороги. Что скажешь? И так призывно надавила своей соблазнительной пятой точкой на мой пах, что мне это предложение показалось очень интересным и соблазнительным. Моя змейка все никак не насытится мной после того, как оказалась практически полностью лишена моего общества на полтора месяца. С радостью, и подхватив на руки, словно принцессу, свою женушку, я устремился в нашу спальню с ванной на втором этаже. Следующий день для нас начался привычно. После того, как моя малышка помогла мне справиться с утренним дискомфортом в трусах, впрочем, ее я тоже своим вниманием не обделил, мы сгоняли в Хаксмит, где по дороге на тренировочный полигон в запретном лесу, я смог повидаться со своим фамильяром. Кстати, насчет запретного леса. Пока я отсутствовал в школе этой весной, Дора без меня не посещала здешний тренировочный полигон, а практиковалась в магии в выручай комнате, и за это время многое тут изменилось. Язва на теле запретного леса стала разрастаться. Это я об акромантулах. Если ранее, когда мы только организовали на полянке в лесу свой полигон, до охотничьих угодий членистоногих было порядка нескольких километров, то когда я в середине мая решил провести тренировку на свежем воздухе и мы с Дарой посетили полигон, оказалось, что он теперь уже полностью расположен на территории, занятой этими тварями. На саму нашу полянку паукам-переросткам ходу не было. Все же там какая-никакая, но защита стояла. А также он ведь еще находился под охраной проведенного на полигоне ритуала, что должен отпугивать подобных тварей. В общем, когда я ранним майским утром, вместе с Дарой, брел сквозь темноту и бурелом леса в сторону полигона, нормальную тропу мы специально не протаптывали и дорожку себе не расчищали, дабы не привлекать лишнего внимания, в 200 метрах от него мы заметили неладное. На деревьях, пока еще редко, но все же, присутствовала паутина. А стоило моему незримому присутствию соприкоснуться с ближайшими паучками, что затаились в высокой весенней траве, как они в ужасе дали дёру от нас, убегая в противоположную сторону. Тогда-то я и узнал, что обладаю тем же свойством, которым был наделен король змей. Пауки также боятся меня, как и Василиска, так что мне даже не пришлось выжигать или как-то иначе уничтожать эту заразу. Просто прогулялся вокруг своей полянки и между делом пометил территорию. Пришлось, конечно, сильно постараться, ведь от меня требовалось обоссать пару сотен деревьев, но я справился. Благо воду для питья я мог легко сконденсировать из воздуха, а имея практически абсолютный контроль над собственным организмом, проблем с ускоренным наполнением мочевого пузыря у меня не возникло. Я, конечно, мог бы на корню разрешить проблему с этими тварями в лесу, уничтожив всех до единого. Вот только это была не моя забота. В герои я не нанимался, так что не мое это дело. Тем более уничтожение популяции акромантулов в лесу сразу же привлечет внимание директора, ведь как только Хагрид узнает о смерти своего питомца, он тут же примчится плакаться к великому волшебнику и светочу всея Британии. Сегодняшняя же тренировка у нас получилась легкой, так как мы не желали перенапрягаться и выкладываться на полную, как это привыкли делать обычно. Вечером ведь нам предстоит проходить какой-то ритуал в Сидоне под руководством Салима. Так что опустошать свои резервы было бы плохой затеей, да и сама тренировка на пустой желудок удовольствием было сомнительным. Оставшееся время до отправления к наставнику в Ливан, мы провели дома в постели с книгой. Дора читала что-то по зельеварению, а я труды, связанные с целительством, ведь до сих пор так и не освоил все то, что мне в самом начале моего ученичества выдал Салим на изучение. Впрочем, осталось там совсем чуть-чуть, и он обещал, что очень скоро мы наконец приступим к практическим занятиям в этой интересной области магического искусства. Все то время, которое я ранее проводил в крепости Ливанца, он только и делал, что гонял меня по различным магическим фигурам и диагностическим рунным кругам, пытаясь разобраться в хитросплетениях и взаимодействии моих тонких духовных тел. За минувшие 2 месяца, он прогнал меня через 2 ритуалов, и один из них стал достоянием нашей семьи, через который прошел каждый ее член, в том числе Танксы. Ритуал этот в переводе с шумерского назывался «Единение Энки», и предназначен он был для укрепления связи энергетических оболочек души с физическим телом, благодаря которому нам теперь проще давались мистические искусства. Тело стало более действенным проводником энергии души. Но не это было самое вкусное в ритуале в современных реалиях. Разумного, кто прошел этот ритуал одной единственной авадой, не убить. Как мне поведал Салим, для того, чтобы разорвать при помощи этого проклятия связь его бессмертной души с телом, необходимо, чтобы в него разом, одномоментно угодило больше 4 авад. Касаемо же меня, то по его подсчетам, после того, как я прошел этот ритуал, чтобы убить меня при помощи авады, нужно не менее 3 десятков единовременных попаданий. Впрочем, были у этого ритуала и побочные эффекты. Он лишал возможности пользоваться некоторыми чарами и магическими практиками. Например, недоступность создавать астральных дублей или же своим духом путешествовать в астрале. Но меня это, к счастью, не касалось. Во-первых, у меня было достаточно сил, чтобы преодолеть, в буквальном смысле продавить это ограничение. А во-вторых, будучи полудуховным существом, ограничить меня в доступе к астралу очень проблематично. Я бы даже сказал, что практически невозможно. Единственной же ложкой дегтя было то, что я теперь только в своем истинном теле могу путешествовать в астрале. Никаких астральных проекций, только хардкор. Но делать этого я, естественно, не собираюсь. Хрен его знает, какие в этом мире твари в астрале обитают. Возвращаясь же к сегодняшнему дню, то сейчас, мне и моей возлюбленной вновь предстояло поучаствовать в каком-то ритуале, о котором дед вчера нам так ничего и не рассказал, и что этот ритуал с нами сделает. Оглядев магический рисунок, начертанный в ритуальном зале крепости Салима, я поморщился от досады, ведь сделан он был с применением клинописи, то бишь то ли на аккадском, шумерском или же вавилонском. Так что понять его назначение у меня не вышло, и это в очередной раз натолкнуло меня на мысль, что необходимо уделить часть своего времени изучению древних языков Востока. Уж больно много их в моей жизни стало мелькать, по 10 раз в месяц с ними сталкиваюсь. Этот ритуал когда-то был самой охраняемой тайной жрицы Нанны, и называется он «Благословенные узы Нанны». Возбужденно и излишне одухотворенно стал нам вещать Гюнтер. Минимальное количество участников в нем – 2 разумных, и основное требование к ним – это наличие искренних чувств любви друг к другу. После же прохождения этого ритуала, покуда жив хотя бы один из его участников, душа второго не покинет материальный мир, а значит, существует шанс воскрешения потерявшего физическое тело. А так как у достопочтенного Салима имеется подходящий для подобного случая ритуал воскрешения из шумерского школы целительства, ритуал Усынанны обретает для нас очень значимое значение и смысл. Хм, теперь мне понятно такое взволнованное состояние деда. Потеря семьи, жены и детей сильно его угнетает и по сей день. А тут, в преддверии возникших у него искренних чувств по отношению к Амелии, данные ритуалы и заклинания воскрешения дают ему повод быть чуточку более уверенным, что даже в случае убийства его возлюбленной, которая в силу непростой обстановки, что в скором времени ожидается в Англии находиться в группе риска, у него будет возможность вернуть ее к жизни. И я премного благодарен тебе, Гюнтер, что ты поделился со мной этими знаниями, ведь ритуал воскрешения без наличия души погибшего был малоэффективным. Всего лишь в течение часа с момента смерти он был действенным, и не всегда была возможность так оперативно его провести. Теперь же, благодаря наличию у меня знаний по ритуалу УС, возможности наши чуть расширились. Салим также выглядел чуть взволнованно, и это определено связано с тем, что дед поделился с ним информацией по данному ритуалу. А это значит, что в его жизни существует как минимум один человек, которым он безмерно дорожит и очень сильно любит. И по всей видимости, он уже с ней прошел этот ритуал, так как чувствуется в нем безразмерная удовлетворенность. Меньше слов, больше дела. Ритуал уже готов, так что занимайте в магическом рисунке свои места, на которые дед указал нам рукой, и мы приступим. Мистический рисунок на полу выглядел как равносторонняя восьмерка, а как только мы с Дарой обнажились и вошли в него, дед с Салимом запустили ритуал. Глава 39. Интерес чангов. Дора, я еще вчера хотел у тебя поинтересоваться. Тебе не кажется, что твой братишка Майкл выглядит далеко не на свой возраст? И вообще, почему как только он оказывается среди своих, когда рядом нет никого постороннего, он принимает такой броский облик? Откуда вообще это все? Лето было в самом разгаре, только наступил июль 1986 года, и у меня наконец появилась возможность выкроить хоть сколько-то времени на отдых. Июнь же был очень напряженным и пролетел как один день, а все из-за излишней активности с моим обучением со стороны Салима. Матиус, конечно, тоже на меня напирал, но в его случае все было не столь критично. Я в принципе уже достиг минимального уровня знаний и практических умений, чтобы рассчитывать на получение звания мастера зелий, но из-за завышенных требований побратима, он не собирался останавливаться на достигнутом. Впрочем, жаловаться я по этому поводу даже не думал. Вот только какими бы извергами не были магистры в отношении своих наставнических обязанностей, но и они понимали, что каким бы я уникумом и гением не было, мне тоже нужен отдых и эмоциональная разгрузка. В общем, мне дали аж 2 недели свободы от учебы и тренировок под своим руководством. Я, естественно, не собирался полностью прекращать свое развитие на это время. Все так же провожу 2 тренировки в день до практически полного опустошения своих энергетических резервов, но даже так у меня оставалось порядочно свободного времени, которое я проводил с семьей. Вот и выходит, что каникулы у меня начались не как у всех моих погодок и нормальных детей, сразу же после завершения учебы в Хогвартсе, а только вчера. У меня наконец-таки появилась возможность свободно выдохнуть, а также оглядеться вокруг. Слишком насыщенным у меня получился минувший учебный год, из-за чего я изрядно выпал из жизни своих родных и близких. Так что как только моя голова перестала быть занятой мыслями об учебе, ужиная вчера дома при всем частном собрании нашей уже немаленькой семьи, я наконец обратил внимание на братьев Доры. И если младшенький, Финиас, которому только в конце осени исполняется 2 годика, вопросов у меня не вызывал, славный и забавный малый, то 4-летний Майк, очень даже. У меня ненароком даже возникли подозрения на его счет, а не я ли один такой уникальный перерожденец, кто помнит свою прошлую жизнь. С чего бы вдруг мне прийти к таким вот мыслям? Ну, во-первых, Майкл ни разу не выглядел как 4-летний пацан. Я бы дал ему 6 или даже 7. Во-вторых, он слишком трезво и рассудительно мыслил, вел очень внятную речь. Так что ментально я бы дал ему и вовсе 10 лет. Но самым подозрительным был его образ, внешний вид. Я, конечно, все понимаю, метаморфы для них в порядке вещей частенько изменять свой облик, тем более в столь юном возрасте, когда дар очень охотно откликается на капризы и настроение малыша. Да только он ни хрена не малыш и выглядит сейчас как помесь Нурарика и Нуиши. Вот и представляете теперь мое охреневание, когда вчера к нам ужин явились танксы, а среди них я увидел мелкую копию внука Нурарихена, в кимоно, Хари и с Каманом Нура, геттой катаной за поясом, которую он уверенно, будто бы всю жизнь с мечом ходит, придерживал рукой, а также звериными, то ли лисьими, то ли кошачьими ушками. А еще был взгляд мелкого, такой, с издевкой, превосходством и иронией глядящий на окружающих. И это могло бы быть тревожным звоночком, вот только мое астральное восприятие говорило мне, что видимое не соответствует действительности. Показываемые им эмоции были всего лишь игрой. Пацану просто было весело, но вот откуда это все в нем проявилось, мне очень хотелось узнать, и сейчас я дожидался ответа Доры на свой вопрос, что, развалившись на мне в постели, млела от моих поглаживаний. Помнишь, 4 года назад, ты по моей просьбе, слил в омут памяти свои воспоминания из прошлой жизни с различного рода аниме и мультфильмами? Да, было что-то такое, припоминаю, хотя с моей-то абсолютной памятью, да и забыть что-то без посторонней помощи, практически нереально. Ну вот, а тут совсем недавно, зимой, крестный посоветовал читать Майклу сказки, демонстрировать картинки и показывать мультфильмы, в которых герои имеют звериные атрибуты и могут перевоплощаться. Аргументировал же это тем, что братика нужно стимулировать его воображение, воспитывать в сказочной атмосфере и чтобы у него был наглядный пример того, каким образом можно использовать свой дар. Нужно было развивать его фантазию. А когда перед нами возникла такая интересная задача, то я вспомнил о коллекции фэнтезийных фильмов и аниме, которые ты для меня скопировал из своей памяти. Так что, уже полгода как, мой братик по несколько часов в день зависает над омутом памяти. Тут ведь еще и дополнительная польза от этого в виде стимуляции его сферы разума, отчего он очень быстро зреет ментально. Там-то он и набрался различных интересных образов, но уже месяц как ему нравится именно тот, в котором ты его вчера увидел. По поводу вопроса насчет опережающего его настоящий возраст физических данных и кондиций, так он стремится соответствовать своим невестам. А как на его облик реагируют двойняшки? Они в восторге. Теперь между сестрами постоянная конкуренция и споры насчет того, кто именно будет сегодня расчесывать его шикарную гриву. чуть ли не до драк доходит. А Майкл же этому только рад. Ему очень нравится, когда девочки в четыре руки заняты его волосами и чешут за ушком. Мда, я определенно какой-то неправильный перерожденец. Пашу как проклятый, если не с книгой в руках, то тренируюсь на полигоне. А тут, какой-то мелкий шкет целыми днями залипает в мультики, уже имеет собственный гарем, так еще и за ушком постоянно чешут милые лоли-мулаточки. Ясно, меня хватило лишь на то, чтобы подтвердить, что информация принята к сведению. Давать же хоть какие-то комментарии по данной ситуации у меня не было ни сил, ни желания. Но стоило только прозвучать моему ответу, как мне в ребра прилетел острый кулачок Доры. Это я сейчас в твоем голосе расслышала, нотки зависти, что, тоже захотелось себе гарем. Мрррр. И следом, буквально к концу своей речи, у Доры на макушке появились кошачьи черные ушки, а из-под покрывала выскочил хвостик, который метался по постели и периодически бил меня по ногам. Моя киса была не в духе, но вместе с этим имела игриво-злобное настроение. Мммммм. Прелесть. Вот. Вот чего мне не хватало. Кошки это лучший антидепрессант. Ведь стоило мне увидеть свою женушку в таком интересном обличии, да начать гладить и почесывать ее за ушком, как мне в шею стали мурчать, и это было шедеврально. Я, конечно, все прекрасно понимал и осознавал, что расстраиваться и тем более злиться по поводу того, что пока я рву жили, кому-то уже все преподносится на тарелочке с голубой каемочкой, затея глупая. Так-то вроде я ради этого и стараюсь. Не посторонний ведь для меня разумный пользуется результатами моих трудов и достижений. Наоборот, я должен быть рад тому, что Майклу не приходится в потьмах развиваться и у него есть возможность пользоваться открытиями, которые нам удалось сделать на пути постижения мистических искусств. А так как в будущем, когда мы с Дорой станем основателями магического рода, ее братишка будет принят в него, то это значит, что Майкл сделает меня сильнее. Но не только в этом для меня польза, Майкл ведь за собой приведет двух очень одаренных и перспективных женушек. Учитывая же то, как девочки стали наседать на тренировки и с каким рвением постигают йогу, тем самым пытаясь угодить мелкому провокатору и интригану, которому, видите ли, нравятся сильные девочки, то к зрелому возрасту двойняшки Патил будут очень опасными и могущественными волшебницами. А это значит, прочь грусть и зависть. Мрррррр. Выгнулась, словно кошка, Дора, когда я, чуть сжав у самого основания ее хвостик, и повел рукой вверх, к самому кончику. Так хорошо, еще.